На зрительную память Роман Дзюба никогда не жаловался, и дорогу до дома, где временно обитала Анастасия Каменская, показывала Антону безошибочно, хотя и приезжал сюда отнюдь не на машине. — Ну и хоромы! — покачал головой Антон, когда они зашли на участок. — Кто у нее брат-то? Олигарх-банкир какой-нибудь? — Банкир, — кивнул Дзюба, — но не олигарх. Я в интернете про него посмотрел. Он нормальный мужик, и жена у него нормальная. Дома не сидит у мужа на шее, сама работает. Анастасия Каменская приветливо махнула им рукой с высокого крыльца. — Мальчики, давайте быстрее, ужин стынет. И в этот момент Роман Дзюба окончательно перестал ее бояться. Он даже не понял, вкусная ли была еда, которой накормила их хозяйка. Ромка постоянно хотел есть, и от этого любая пища казалась ему вкусной. Тем более внимание его было привлечено не к тому, что находилось в тарелках, а к тому, что рассказывал Антон, который за все время, что они провели в дороге, ни словом не обмолвился о полученной в течение дня новой информации, а на прямой вопрос Ромки также прямо ответил. — Вот приедем, все равно рассказывать придется, а два раза одно и то же повторять мне в лом. — Вредный ты! — вздохнул Дзюба. — Я-то тебе все рассказал, как дурак, а ты... — Ты не дурак, — рассудительно заметил Антон, пряча улыбку. — Ты настоящий надежный товарищ, и слушать твои рассказы во второй раз я не собираюсь. Мы обсудим с Каменской то, что необходимо, и я поеду домой, а ты останешься и будешь ей рассказывать все, что захочешь, а уж обратно добираться будешь на электрическом поезде. И попробуй не обижаться на меня, ладно? — Ромчик. Ты же понимаешь, что мне нужно домой, и ждать, пока ты все расскажешь Каменской, я просто не могу, при всем моем уважении к ней. Роман несколько секунд колебался, обижаться или не стоит, и решил, что, пожалуй, смысла в этом никакого нет. Теперь же он с большим интересом слушал, как Антон рассказывает о продажах спортсменов. — Это прямо рабство какое-то, — удивился Дзюба. — Ну как это так? Взять и продать человека, как будто он кукла. А почем берут, не сказали? — Я не спросил, — рассмеялся Антон. — Ну, наверное, недешево. Во всяком случае, как мне сказала Волынец, иногда деньги брали официально, типа на нужды федерации, но чаще наличными себе в карман. — Два сезона пропустить, — удрученно покачал головой Дзюба. — Могу себе представить. «Или один, если тебя отпустили и дали разрешение», — заметил Антон. «Пропускать это в любом случае придется. Вопрос только в том, сколько — год или два». «А что будет, если все-таки самовольно уйти?» — спросила Каменская. «Что федерация может сделать? Ловить его по всей Европе или Америке? Какой механизм воздействия?» Насколько я понял, федерация пишет протест в ИСУ с требованием дисквалифицировать спортсмена на 2 года за самовольный переход в другую федерацию. — А если они не напишут? — продолжала допытываться Настя. — Тогда никто не узнает, наверное, — пожал плечами Антон. — То есть получается, что федерация банально стучит на своего бывшего спортсмена? — возмутился Дзюба. — Ничего себе нравы у них там! Выходит, даже если спортсмен нашей стране не сильно нужен, с него либо сдерут 3 шкуры, либо... накатают ябеду. Ну, или с него самого, или с другой федерации, или с родителей заинтересованной стороны. Но в целом ты прав, так и получается. — Все равно я не понимаю, — заупрямился Роман. — Ну, парник там или танцор. Понятно, если партнерши нет у нас, а где-то там за границей она есть. Но одиночники-то зачем уходят? Вот я тоже об этом спросил у Волынец, а она мне объяснила, что золотая медаль — это не цель, что первым местом в маленькой стране никого не обмануть. Все равно весь спортивный мир понимает, что ты катаешься плохо, если ты катаешься плохо. Но если ты первый в своей стране, то как чемпион имеешь право выехать на международные соревнования, а это дорогого стоит. Тебя увидят и заметят судьи. В общем... для них это важно. Но это важно и для самой страны. Показаться на международном турнире, название страны будет звучать. А то ведь многие даже и не знают о том, где эта страна находится и вообще такая есть на карте. — объяснил Антон и в очередной раз посмотрел на часы. Потому как изменилось выражение его лица, Роман понял, что его товарищу пора уезжать. Еще минут 10 они договаривались, кто из них и что именно будет делать для поиска связи между Михаилом Болтенковым и Инной Ефимовой, после чего Антон уехал в Москву к детям. Этот добродушный, рыжеволосый, голубоглазый мальчик вызывал у Насти Каменской глубокую симпатию и какие-то почти материнские чувства. Он был таким искренним и при всей специфике своей работы так хотел верить в торжество добра и справедливости. «Анастасия Павловна, что-то у меня сомнение насчет того, что Антон рассказал со слов этой Волынец. Но не может такого быть. Ну, правда же, рабство какое-то». «Давай проверим», — согласилась она. «Хорошее качество у мальчика. Во всем сомневается, все перепроверяет, не ленивый, любит искать информацию». Чем-то он напоминал Насте ее само в 25 лет. Только у Ромки уверенности в себе побольше. Она в его возрасте всех боялась, и начальников, и коллег. Но больше всего на свете Настя Каменская тогда боялась совершить ошибку. А вот Ромка совсем другой. Ошибки для него не катастрофа, а просто источник извлечения нового полезного опыта. Эх, если бы она в молодости была такой же умной, как этот рыжик, сколько нервных клеток удалось бы сохранить. Она принесла свой компьютер, и Дзюба уселся искать информацию, а Настя принялась мыть оставшуюся после ужина грязную посуду. Со второго этажа не доносилось ни звука. Санек и Петруччо ухитрялись проводить время совершенно бесшумно, сидя каждый за своим компьютером и почти не разговаривая. Только изредка раздавались тяжелые Петины шаги, когда парень выходил в туалет. «Вот, сейчас посмотрим документы Международного союза конькобежцев», — приговаривал Роман, открывая по очереди ссылки. «Их тут целых 3 штуки. Конституция ИСУ, общие правила ИСУ, специальные и технические правила по одиночному и парному катанию и танцам на льду». Прикиньте, Анастасия Павловна, у них своя конституция есть. Прямо настоящее отдельное суверенное государство — это ИСУ. Перспектива изучать нормативные документы, регулирующие фигурное катание, ее отчего-то не вдохновила. Пусть Ромка читает, если ему интересно, а она пока позаботится о племяннике. Его пора накормить и заставить принять лекарства. Кормить Саню, когда рядом Петруччо, задача не для слабонервных. И за все время, что Настя жила здесь, решить ее не удалось ни разу. Как, скажите, люди добрые, можно заставить 18-летнего компьютерного гения съесть манную кашу, если рядом целый день находится еще более крутой гений программинга, который принес с собой целый огромный пакет чипсов, жареной картошки, гамбургеров и колы? Тут объединяются психологические и физиологические моменты. И влом... И неохота. Настя все прекрасно понимала, но ведь она обещала брату и его жене. Задача казалась невыполнимой. Но, тем не менее, она предпринимала все новые и новые попытки, искала варианты и подходы, и, в конце концов, проблема накормить Саню в присутствии Пети превратилась для нее в веселую шараду, которую она разгадывала с азартом и с увлечением. Она разогрела в микроволновой печи кашу, на этот раз рисовую, а на сковороде изрядную порцию жаркого с бараниной, положила на тарелку нарезанные крупными дольками помидоры и маринованные огурцы, поставила все на поднос, не забыв хлеб, приборы и салфетки, и поднялась на второй этаж. Саня и Петруччо увлеченно занимались чем-то, сидя рядом за одним компьютером. — Петя, вот твоя каша. Механическим голосом, чтобы не было понятно, что она давится от смеха, произнесла Настя. — Съешь, пожалуйста, все, у тебя диета, тебе нужно следить за здоровьем. — Угу, — машинально бросил толстяк Петруччо, не поворачивая головы. Он, похоже, даже не расслышал, что именно сказала ему Санькина бабка-пенсионерка, но на всякий случай агакнул, чтобы та быстрее отвязалась. — Саня, тебе жаркое, у тебя ограничений по питанию нет, и не забудь дать Пете таблетки. Племянник оказался более внимательным, и какое-то несоответствие в порядке слов все-таки задело его слух. — Питеру кашу, а мне? — спросил он, однако глаз от экрана не оторвал. — А тебе ничего, — ответила Настя. — Я же сказала, пейте кашу и таблетки, а ты перебьешься. Оставив Саню в полном недоумении, она быстро повернулась и сбежала вниз по лестнице. Ромка в кухне-столовой тоже сидел, уткнувшись в компьютер, и на какой-то момент Насте показалось, что она живет в сюрреалистическом мире, в котором ее поколение доживает свой век на помойке, никому не нужное, с наивными и бесполезными представлениями о чувствах, переживаниях и страданиях, а следующее поколение вообще не живет, углубившись в мир бездушного железа и лживой информации. А кто же тогда дышит на земле, если одни уже заканчивают свой путь, а другие его и не думают начинать? — Анастасия Павловна, а давайте я вам вслух технические правила почитаю, — неожиданно предложил Дзюба. Она опешила. — Зачем? — Интересно же! — Вот какой парень! И все-то ему интересно! — Ну, давай, — согласилась Настя, — а я пока картошку начищу, чтобы на завтра своим мужчинам отваренную оставить. Дзюба начал читать. Правило 302, пункт 1. Парное катание состоит из короткой программы и произвольного катания. — Очень познавательно, — фыркнула Настя. — Можно подумать, никто об этом не знает. Она на несколько секунд отвлеклась в поисках обычного ножа, специальный нож для чистки картофеля основательно затупился и очнулась только тогда, когда ей показалось, что она ослышалась. — Повтори, — потребовала Настя. — Или я что-то не поняла? — Правило 302, пункт 4, — послушно повторил Роман. — Состав пары — одна женщина и один мужчина. Настя расхохоталась так, что даже нож выронила. — Это что, Рома, для кого эти правила пишут? Для дебилов? Одна женщина и один мужчина. Подумать только, какое откровение! А что, есть варианты? Пара может состоять из двух женщин и трех мужчин? Дзюба дал ей отсмеяться и совершенно серьезно пояснил. Вот напрасно вы так хохочете, Анастасия Павловна. Между прочим, там дальше, в правиле 303, то же самое написано про танцевальные пары. И не зря. То есть, я тут случайно узнал, что в первой половине 20 века были попытки выступать однополыми парами, две женщины или двое мужчин. Вот чтобы этого не было, они и ввели это отдельным пунктом в правила. Настя оторопела. — Ты серьезно? Да быть такого не может. Выдумки это. — Никакие не выдумки, — обиделся Дзюба. — Я специально фильм смотрел документальный про историю фигурного катания. Там про это сказано, и даже кадры есть. Своими глазами видел. — Ромка, ты фантазируешь. — Но век воли не видать, Анастасия Павловна. Хотите, найду сейчас в сети и покажу вам. — Ну, покажи. Она была на 100% уверена, что Ромка что-то путает, и спокойно продолжала чистить картошку. Начистить нужно было много. Во-первых, часа через два яйца чистяков, голодный, как волк. А последнюю порцию жаркого она только что отдала мальчишкам. Осталось еще немного молочной каши, но кормить ею мужа совесть не позволяет. Во-вторых, завтра Лешка будет дома, и ему, Саньку и Петруччо, как же без Петруччо-то, наверняка придет часов в 12 дня и просидит у них до глубокого вечера. Нужно будет чем-то питаться. Еще со времен своей молодости Настя Каменская твердо знала, что спасти ситуацию всегда можно отваренным заранее картофелем, который потом либо разжаривается в виде гарнира, либо заливается яйцами, а хорошо бы и колбаски порезанные туда добавить, либо используется в качестве основы для незамысловатого салата, либо поедается в холодном виде с подсолнечным маслом и крупной солью. Ромка искал долго, и это еще раз уверило Настю, что ему приснилась эта глупость, и никаких таких кадров в том фильме нет. Вот, нашел, идите, смотрите. Настя положила в раковину недочищенную картофелину и нож, и подошла. И правда, двое мужчин. Сейчас я еще пару из двух девушек вам найду. Она осталась стоять за спиной Дзюбы, наблюдая, как тот ищет нужное место, периодически нажимая на стоп. Неожиданно глаз зацепился за нечто странное и в то же время знакомое. — Стой! — скомандовала она. — Верни то, что сейчас было. На экране замерли линии, петли, образовавшие красивый элемент орнамента. Те же самые линии и петли, из которых состояли изображения на картинах, висящих на стенах в квартире Аллы Томашкевич. — Что это? — напряженно спросила она. Дзюба запустил воспроизведение, и Настя стала слушать текст диктора. Знаменитой фигурой, которую чертил на льду, выдающийся русский фигурист Николай Панин Коломенкин, и которую и по сей день никто не может повторить. Интересно получается, и Антон рассказывал ей о Жене Зеленове, и мать Зеленова, актриса Томашкевич, упоминала имя великого спортсмена, выполнявшего сложнейшие фигуры с одного толчка. А талантливый мальчик Женя сумел их повторить, вызывая тем самым и восторг, и зависть других фигуристов. И в то же время Алла Владимировна на вопрос Насти о картинах небрежно ответила, что автор какой-то художник, а картины ей просто нравятся, потому что успокаивают ее. Могла Алла Владимировна не знать, что изображенные на картинах рисунки являются фигурами Панина Коломенкина? Вряд ли, потому что с гордостью говорила о таланте своего сына, о том, что в школе ему не было равных, и он, в отличие от многих других, мог повторить фигуры Панина Коломенкина. Значит, знала. И при этом даже не подумала о том, что художник, который рисует эти фигуры, тоже наверняка фигурист. Она вообще ничего об этом художнике не знает. Почему-то он ей не интересен. А вот почему? Какая-то во всем этом есть неправильность. Мать трагически погибшего фигуриста покупает картины художника бывшего фигуриста и при этом не знает о том, что он спортсмен. Впрочем, сам художник вовсе не обязательно должен быть бывшим фигуристом. Он просто рисует то, что ему заказывают. Заказывает та же Алла Владимировна в память о погибшем сыне, но тогда никак не получается правдивым утверждение о том, что это какой-то художник, о котором Томашкевич ничего не знает и вообще не знакома с ним. — Рома, а ты почему этот фильм смотрел? Зачем? Дзюба пожал плечами. — Так интересно же. Я про фигурное катание совсем ничего не знаю, кроме названия. Как-то повода не было интересоваться. А тут приходится заниматься. Надо же понимать, с чем мы дело имеем. И потом мне просто любопытно. А что? Почему вы спросили? Не надо было? — Надо, — улыбнулась Настя. — Ох, как надо! Ромка, ты или гений, или у тебя потрясающее чутье, или тобой руководит невидимая длань. С актрисой Томашкевич у нас большие проблемы оказываются. Она рассказала Роману про картины в квартире Аллы Владимировны. Дзюба озадаченно покрутил головой, взъерошил рыжие вихры на макушке. — И как вы считаете, когда мне об этом рассказать следаку? Или, может, пока вообще не рассказывать? — Это зависит от того, есть ли тебе чем отчитаться, — засмеялась Настя. — Если совсем пусто, то придется рассказывать, иначе получится, что ты бездельник и ничего полезного для дела не сделал за отчетный период. Тебе что велено было делать? Искать свидетелей в доме Ламзина. Баглаев надеется, что Ламзин предоставил для экспертизы не ту одежду, в которой выбегал следом за Болтенковым и которая находилась на нем в момент выстрела. Ну, а я, соответственно, надеюсь на обратное. И как? Нашел кого-нибудь? Роман сокрушенно вздохнул. — Никого пока. Ни да, ни нет, ни туда, ни сюда. Но вы же сами знаете, какой это геморрой отлавливать жильцов и их гостей. — Да знаю я, знаю, — успокоила его Настя. — Чего ты передо мной оправдываешься? Я тебе не начальник. — А про травлю Аникеева ты ему докладывал? — Нет еще. Я Виталию Николаевичу сказал, но Баглаев его послал с этой версией подальше, так что и я соваться не буду. Пусть думают, что это частные детективы нарыли. А я честно делаю то, что следак велит. Агентуру поднимаю, всяких подпольных оружейников за нервные окончания дергаю. Короче, ищу следы травматика, из которого Болтенкова застрелили, и связь этого травматика с Ломзиным. Вот и славно, — улыбнулась она, — и молодец. Правильное дозирование информации — залог хорошей репутации опера в глазах следствия и руководства розыска. Учись, Ромка. Кстати, про Баглаева. Я когда-то имела с ним дело, ну, раза два или три, но, правда, давно еще, когда служила. Он вообще-то настоящий профи в своем деле. Даже странно, что у вас с ним не сложилось. Я понимаю, что тайна следствия и все такое. Но, может, ты объяснишь, из-за чего весь сыр-бор? Она видела, что Роман мнется, жмется и не может решить, рассказывать ли ей о следователе или воздержаться. Анастасия Павловна, я не могу. Наконец выдавил он, жутко покраснев при этом. — Не обижайтесь, ладно? Ну, вы же работаете на адвоката. Вы ему обязательно об этом расскажете. Он может показать Баглаеву свою осведомленность, и с меня так башку сорвут, что даже следов не останется, что она вообще у меня была.